Слава Господу! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! Хотел спросить каждого из нас, кто пришел в Дом Божий, поднимите руку, кто считает себя миссионером. Смелее, смелее. Хорошо, спасибо. Я думаю, что через какое-то время побольше людей будет считать себя миссионером, потому что сегодня у нас будет замечательный текст из Библии, текст книги пророка Иезекииля, где Господь определенным образом призвал одного человека, мужа своего, и послал ему определенную миссию. Вообще, когда мы слышим слово «миссионер», я помню себя в детстве, я читал разные книжки христианские о миссионерах, я представлял, ну, это вот люди, которые уезжают в далекую страну, в Африку, в Индию, в Китай, там они живут, там они трудятся. Ну, а здесь, ну, какая миссия? Какие мы миссионеры? Мы ходим на работу, мы ходим на учебу. Какие мы миссионеры? Но все мы прекрасно знаем, что в Евангелии от Матфея, перед тем, как восходить на небо, Господь сказал, наверное, самые ценные слова. Он дал каждому своему ученику, каждому своему последователю великое поручение. Как оно звучит? «Идите по всему миру, проповедуйте, крестите, и я с вами во все дни до скончания мира». И можно сказать, что это великое поручение, оно распространяется не только на тех апостолов, не только на тех учеников, оно распространяется и на каждого из нас. И важно задать себе вопрос, ну если я понимаю, что Господь призывает меня на какую-то миссию, где мое миссионерское поле? И ответ достаточно простой. Где я больше всего провожу времени? В каком месте? Ну, место не церковь точно. Это может быть работа, разная абсолютно. Это может быть учеба, может быть еще что-то. Может быть обычная школа, может быть обычный универ, колледж. Но Господь хочет, чтобы там были Его дети, там были Его служители. И вообще такой вопрос можно задать себе, я его задавал достаточно давно. Почему Господь послал меня в эту школу? Почему Бог послал меня в этот колледж, в эту академию? Почему я работаю вот на этом предприятии? Понятное дело, это был однажды наш выбор, но с другой стороны, Господь хотел, наверное, и я надеюсь, ошибки не было, чтобы там, на этом месте, появился еще один Божий священник, еще один Божий служитель, еще один миссионер. Итак, давайте с вами вместе откроем послание Иезекииля, если быть точными, книгу пророка Иезекииля, находится в Ветхом Завете. Мы будем читать выборочно из 2-й, 3-й главы. И здесь в самом начале, в целях экономии времени, не прочитаем первые два стиха, но здесь Господь призывает пророку, обычного человека, показывает ему свою славу, показывает ему свое величие, свою красоту, и затем говорит, вот теперь я посылаю тебя в Африку. Если мы прочитаем 3 стих, там такого нет, там написано. «И сказал мне Сын Человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорных, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до этого самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом, жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь». Господь посылает пророка в свое окружение. Ну, не бывает пророка в своем отечестве, но вот здесь как-то не так. Господь все равно посылает Иезекииля, в принципе, там, где он находился, где он проводил большую часть своего времени. Смотрите дальше. 8 стих. «Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, вот рука простерта ко мне, и в ней книжный свиток. Он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри, снаружи, и написано на нем «плач, стон и горе». И сказал мне Сын Человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, иди и говори дому Израилеву. И когда я открыл уста мои, он дал мне съесть свиток, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Я долгое время не мог понять, ну, что за свиток, что вот за такое пророчество. Но здесь любое пророчество нужно понимать иносказательно. Скорее всего, Он хотел сказать, что ты будешь заодно с народом. Ты не будешь каким-то там особенным. У тебя не будут полностью везде благословения. Ты не будешь там получать самые лучшие премии, самые лучшие оценки. Ну вот так вот несправедливо, если поступит работодатель со всеми своими работниками, всех лишит премии или зарплату не выплатит. Тебя тоже не выплатит. И тебя тоже лишат. Ты будешь заодно с народом. Пришел злой преподаватель, поставил всем двойки. И тебе, христианину, тоже поставил двойку. Господь не гарантирует. Он говорит наоборот, что мы будем такие же, как окружающие люди. Мы будем сталкиваться с теми же препятствиями, с теми же трудностями. Но здесь будет отличие. Мы их будем по-другому переносить. Поэтому здесь говорится о той сладости. У нас будет Господь, у нас будет сила. И мы можем в этом явить большое свидетельство. Когда каждый из нас, там, где он находится, сталкиваясь с теми же обстоятельствами, но совершенно по-другому их воспринимать, потому что с нами Господь. Итак, Господь дает Иезекиилю три такие миссии. И первая миссия, которую мы здесь видим, находится в 5 стихе. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них». Ну, я так графически, как обычно, изобразил пророка, да, такого глашатая. И первая миссия – это миссия пророка. Кто такой пророк? Человек, который передает Божье Слово, да, Божье откровение. Каждый из нас является в каком-то смысле пророком Божьим. Ну, мы знаем Священное Писание. Иногда больше даже, чем, ну, может быть, более образованные люди, те же, ну, преподаватели в университете, я вот не раз убеждался, оказывается, они вообще не знакомы со Священным Писанием, и, ну, ты так мысленно им говоришь, добро пожаловать в воскресную школу, в первый класс, начинаешь говорить, чем там Ветхий от Нового Завета отличается и так далее. То есть Господь нам определенные знания вложил и дает нам такую возможность стать Его пророком, стать Его священником там, где мы находимся. И, может быть, проще было бы поехать куда-то там. Кстати, здесь он говорит, что вот в 3 главе «Не к народу с речью непонятную, непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью, с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я и послал тебя к ним, они не послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они мятежный дом». Какая-то странная миссия, облеченная на провал. Господь говорит, тебя никто не будет слушать, но пусть знают, что был пророк среди них. Это значит, там, где мы находимся, скорее всего, не будет какого-то массового покаяния. Мы там рассказали Евангелие, все прям вышли, покаялись, там в церковь стали ходить. Ну, не будет такого, говорит здесь Господь Иезекиилю. Но пусть знают, что был пророк среди них. Не так давно общался со своей знакомой. Она поделилась таким свидетельством лет, наверное, уже 20, наверное, чуть меньше, она закончила школу, и в школе она была христианкой, она проповедовала Евангелие, и у них была встреча таких выпускников. Вот они опять собрались, все прошло там 15 плюс лет, собрались за большим столом, делятся разными свидетельствами, ну, что у них в жизни там происходило и так далее. И вот к ней подошла одна девушка, она ее, ну, поначалу не узнала, в школе они как-то не особо общались, но на выпускной она, значит, подарила всем Евангелие, всем подарила Новый Завет и рассказала о Боге. В принципе, все знали, что она верующая. И она к ней подошла и говорит, слушай, вот я сейчас служу в церкви, спасибо тебе за то, что ты тогда мне подарила Евангелие, спасибо тебе за то, что ты тогда молилась. И вот эта вот Маша, она удивилась и говорит, слушай, ну, собственно, что я такого тебе говорила? Я просто подарила Евангелие. Она говорит, да, вот это слово, которое у меня стояло, я, ну, решила почитать. Через несколько лет, когда у меня разрушился бизнес, когда у меня рухнула семья, когда я столкнулась с кучей трудностей, я вспомнила, что была вот такая вот моя одноклассница Маша, верующая. И она мне подарила вот эту книжку, Евангелие. Ну, может быть, там что-то хорошее написано. Она открыла, стала читать, покаялась, пришла в церковь. Слава Господу! Слово Божие живо и действенно. Поэтому Господь призывает нас к этой миссии, к миссии пророка. Даже если нас кто-то не слушает, поначалу важно говорить. Ну, самое главное, не надоедать, да, провозглашать Божье Слово. Смотрите, в 3 главе мы находим следующую миссию, которую дает Господь пророку Иезекиилю. 8 стих. «Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против лба их, как алмаз, который крепче камня, я сделал чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Вторую миссию, которую Господь дает Иезекиилю, ну, я верю, каждому из нас, это миссия алмазом. Ну, здесь не совсем понятно, я вообще это место долго не понимал, пока у нас вот в Строгановке на третьем курсе не началась обработка камня. Большая каменная глыба, и я думаю, ну чем, наверное, надо взять какой-то мощный инструмент, долбить, разбивать. А нас послали в магазин, и мы купили вот такую скарпель. Это как карандаш, она сделана из высокопрочной стали, наконечник победитовый. И нам сказали, берешь вот этот инструмент, ну, таким простым языком, тоненькую металлическую палочку, и ударяешь по нему кувалдой, там, 3-килограммовой. Я думаю, ну, как-то это смешно, ну, ничего не произойдет. Действительно, раз ударил, ничего не произошло. Второй, третий, четвертый раз. Ну вот, наверное, раз 20-й пошла трещинка. Вторая, третья, ну вот эта огромная каменная глыба, она развалилась. Вот здесь о чем-то подобном говорит Господь. Он говорит, я сделаю твой лоб как алмаз. Алмаз — это очень крепкий камень, который может разбить даже другие менее крепкие камни. И Бог сравнивает Иезекииля и говорит, у тебя будет миссия алмаза. Ты будешь постепенно стучать в сердца окружающих людей. Пусть они вначале узнают, что ты верующий. Пусть они узнают, что ты христианин, что ты молишься. Может быть, молишься о них. Это тоже замечательно. Пусть они узнают, что ты ходишь в церковь. Ты можешь подарить Священное Писание, Библию, приглашать в церковь. Они не сразу покаются. Но пусть каждое вот это соприкосновение с тобой, это будет Божий стук в их сердце. И рано или поздно они обратятся к Господу. Мы не первые, не последние люди, которые скажем им о Господе, но пусть Бог благословит использовать нас эту такую возможность. В России как-то стал популярным День Святого Патрика. Ну, когда все в зеленое одеваются, там что-то веселятся, торжествуют. И я вот думаю, что за праздник такой, решил узнать историю. Оказывается, Патрик – это был ирландский епископ и такой благословенный человек, миссионер. Родился он в христианской семье, такой типичный ДВРовец. Ушел от Бога в 16 лет, сказал, ну, это Бог родителей, а мой Бог там свой, это я. Ну, Господь, Бога были на него другие планы, и он его поместил в тяжелые обстоятельства. Его украли в рабство ирландцы. Украли его в рабство ирландцы. Он жил в рабстве долгие годы, и, находясь в тяжелых обстоятельствах, он взмолился Господу, сказал, «Господь, ну мне тяжело, помилуй меня, прости меня». Он там покаялся. Ну и понял, что нужно бежать из плена, из этого рабства. Он сбежал оттуда, приехал в Британию, стал служителем церкви, стал аж целым епископом. И однажды, лежа вот так на кровати, он молился и видит видение, ну как некогда у Павла было. Ирландец, вот этот дикий, подходит к нему и говорит, приди к нам и расскажи нам Слово Божие. Ну, Патрик был глубоко верующим человеком, он думает, мало ли что приснилось, надо проверить. Почитал Священное Писание, помолился не один год и понял, Бог его призывает в Ирландию, вернуться в ту страну, откуда он вышел, ну, откуда он сбежал, где он находился в этих тяжелых обстоятельствах, где он был рабом. Ему показалась это глупая идея. Понял Божье призвание, оставил служение, оставил там церковь. Его благословили, естественно, на миссию в Ирландию, и он стал там Божьим человеком, он стал там миссионером. Знаете, за всю свою жизнь он основал 600 церквей, он крестил несколько тысяч ирландцев, они обращались к Господу, и день его смерти, это стал день, ну, такой национальный, что ли, праздник, 17 марта. Все в этот день вспоминают святого Патрика, того человека, того англичанина, того британца, который приехал в эту Ирландию и отдал, можно сказать, жизнь за тех людей. Такой вопрос каждому из нас сегодня. Где твоя и моя Ирландия? Где вот это место, в котором мы можем быть Божьими священниками, быть Его алмазами? Где Господь нас использует? Ну и, наконец, последнюю миссию, которую здесь дает Господь Иезекиилю, 3 глава, 17 стих. «Сын человеческий, «Я поставил тебя стражем дому Израилеву. Ты будешь слушать слово мое из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник умрет в своем беззаконии, а я взыщу кровь его из рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». Третью миссию, которую Господь дает Иезекиилю, я верю, каждому из нас, это миссия стража, миссия охранника. Вообще, какова задача охранника? Вот они везде стоят, в торговых центрах, в форме иногда, ну, в обычной одежде. Обычные люди, по сути своей, ничем не отличаются. Но у них есть главная задача. Они должны постоянно быть начеку. Да? Они должны быть постоянно, ну, сохранять концентрацию, внимательными быть. Потому что в любой момент может случиться непредвиденное обстоятельство. И они должны быть готовы проявить себя как, ну, вот настоящий охранник. Может быть, защитить кого-то или там с кем-то разобраться. И здесь Господь приглашает Иезекииля и каждого из нас стать вот таким охранником в хорошем смысле для людей неверующих. Как здесь написано, ну уж прям вот такие слова, беззаконника. Не нужно бояться этого слова. Это человек, который живет без закона, ну, без Божьего закона. Да, вот он беззаконник. Мы тоже иногда так, ну, к сожалению, себя ведем. Бывает такое. И это не значит, нужно ходить и обличать всех налево-направо, но через общение, через дружбу предупреждать об опасности греха. Мне нравится один лозунг одного такого христианского движения. Звучит так: «Моя школа – моя ответственность». И действительно, ну кажется, ну неужели Господь возлагает на меня уж слишком много ответственности? На самом деле, мы знаем гораздо больше, чем те, кто находится рядом с нами. Мы привыкли снимать ответственность. Ну пусть кто-нибудь другой расскажет ему Евангелие, пусть кто-то другой за него помолится, но только не я. Но если Господь нас спас, если Господь возлагает на нас вот такую миссию, я думаю, у каждого из нас есть такая замечательная возможность помочь кому-то познать Бога. 29 мая 1914 года корабль под названием «Императрица Ирландии» потерпел крушение. Там погибло очень много людей, 1500 человек практически просто утонули в водах Атлантики. Эта трагедия была больше, чем «Титаник», потому что «Титаник» тонул несколько часов, а «Императрица» затонула, ну, прям за считанные минуты. Но чем отличало вот это кораблекрушение от «Титаника»? Среди пассажиров была группа из армии спасения. Есть такая деноминация христианская. И эти верующие, они служили Богу, служили людям. И у них был такой лозунг: «Другие на первом месте». И основатель армии спасения Вильям Вудс, он телеграфировал своим миссионерам вот это слово: «Другие, другие». Постоянно об этом напоминал. И когда случилось это кораблекрушение, все члены армии спасения, они стали отдавать свои спасательные жилеты тем людям, которые погибали, которые тонули, тем, кому не хватило, те, кто, может быть, потеряли свои спасательные средства. И один человек свидетельствует, он потом обратился к Господу, и он рассказывает следующее: «Я понял в какой-то момент в этой ледяной воде, что я просто тону, что я просто сейчас погибну. И ко мне подплыла девушка со спасательным жилетом, она бросила его мне и сказала: „Берите, вы не спасены, а я уже с Иисусом Христом“». Ну, она исчезла в воде, скорее всего, погибла. Эти люди не стеснялись отдавать самое ценное, они не стеснялись отдавать свою жизнь ради других, потому что они понимали свою миссию, что Господь поставил их стражем, таким охранником для окружающих людей. Ну, здесь есть вторая часть, для кого еще быть охранником, сторожем. 20 стих, там говорится, и 21, если праведник, и ты видишь согрешающего, да, пойди и, ну, как-то ему это скажи, ну, не как-то, а скажи это ему с любовью, да, помолись перед этим, подумай. Здесь тоже очень важно. Это не значит, надо ходить за всеми, замечать, в первую очередь за собой, в первую очередь быть стражем, да, в первую очередь охранником для себя, но в то же самое время и думать и об окружающих людях, стараться молиться о них. Итак, пусть Господь благословит каждого из нас сегодня задать себе еще раз этот вопрос. Миссионер ли я там, где я провожу большую часть моего времени? Это может быть работа, это может быть учеба, это может быть дом. Знают ли там меня как христианина? Знают ли меня там как священника, Божьего служителя? Господь дает нам три миссии, миссии пророка, передавая окружающим людям Священное Писание. Пусть они будут знать тебя, пусть они запомнят тебя как верующего человека, как того, который готов был помочь в трудную минуту, как того, кто молится о них. Миссия алмаза. Не сразу все покаются, но ты постепенно действуй в окружающих Божьей силой. Проповедуй Божье Слово ненавязчиво. Будь истинным христианином. Проповедуй Христа, как говорила мать Тереза, делом. А если надо, и словом. И, наконец-таки, миссия охранника. Да, не забывай предупреждать об опасности греха, о том, что определенные обстоятельства греховные, которые могут казаться обычным явлением в мирской жизни, они приводят к тяжелым последствиям. И об этом каждый из нас, благодаря Священному Писанию, может предупредить тех людей, которые рядом с нами находятся. Пусть в этом нас Господь благословит. Об этом давайте помолимся.